Глава третья, в которой появляется... Пообедав, Баба-Яга уговорила ребят показать ей город. Ребята, конечно, согласились. И они все вместе, вчетвером, отправились на экскурсию по городу. Ребята оказались замечательными гидами. Возвращаясь домой, Петя вдруг увидел свою бабушку. Он очень обрадовался и решил познакомить ее со своей гостьей. «Бабушка! Баб...» Его радость быстро переходила в полнейшее недоумение. Навстречу шли целых три абсолютно одинаковых Петиных бабушки. Только одна шла впереди, а две другие сзади. Одна из них направилась к ним. Ребята, как по команде, медленно помахали бабушке, а Нефола вдруг что-то крикнула, и две старушки, стоявшие сзади, как по команде оглянулись, посмотрели на Нефолу и превратились... в двух мужчин. Один был помоложе, а второй чуточку постарше. Оба симпатичные, стройные. А Яга бежала им навстречу с радостными возгласами. Со стороны казалось, что бабка сошла с ума. Но нет, она узнала своих друзей, Кощеюшку и Лешего. Подбежав к ним, Баба-Яга резко остановилась и стала их отчитывать, что они забыли все волшебные заклинания и не устояли против злых сил йоги, а те, как преданные щенки, с виноватым видом повесили головы. А дети стояли и думали, как бы помочь Бабе-Яге сражаться за добро.